Правда, я забыла его предупредить насчет трупного окоченения, и он не был готов к тому, что придется ломать застывшие коленные суставы, чтобы усадить труп в мое инвалидное кресло и в таком виде свести к воде. Эта необходимая пустяшная операция была ему не по душе. До сих пор помню, как он смеялся дрожащим тонким голосом, когда оказалось, что тощие ноги Морриса в дурацких полосатых брючках торчат вперед, ну, просто соломенное чучело на шестах. Потом, когда Дигби стукнул хорошенько, они освободились и стали болтаться, не доставая подножки, как у маленького. После этого небольшого акта насилия над трупом с Дигби произошла перемена. Кисти я собиралась отрубить сама, хотелось размахнуться и тяпнуть топором от души. Но Дигби у меня его отнял и молча ждал, чтобы я выложила руки на банку. Я бы, мне кажется, рубила поаккуратнее. Но навряд ли с большим упоением. Потом я у него их взяла и спрятала в прорезиненный мешочек для губки. Дигби они были еще нужны, он задумал отослать их Люкеру. Но сначала я должна была обработать их у себя в темном чулане. А пока повесила мешочек на шею, и мне было приятно ощущать, как эти мертвые руки болтаются, словно шарят у меня на груди. Напоследок Дигби столкнул чомгу в воду и отвел на глубину, чтобы подхватило приливом. Насчет следов крови можно было не опасаться. У мертвых кровь едва сочится. А если остались пятна на мотоциклетном комбинезоне, то их все равно смыло водой. Дигби вышел ко мне из ночного моря, весь блестя мокрой клеенкой, сжимая руки над головой, будто совершил ритуальное омовение. Когда он вез меня домой, мы оба всю дорогу молчали. Повторяю, я кое в чем его недооценила, и только тогда, во время этой безмолвной поездки по узкой тропе, до меня вдруг дошло, что он может быть опасен. Остальная часть работы трудности не представляла. По плану Дигби должен был гнать на полной скорости в Ипсуич, по дороге остановиться в безлюдном месте на берегу Сайзуэлского шлюза, отцепить коляску и утопить где поглубже. А в Ипсуиче бросить мотоцикл в каком-нибудь тихом переулке, сняв предварительно номер. Старая машина, вряд ли кто станет из-за нее беспокоиться, разыскивать хозяина. Но если бы и вышли на Дигби и даже нашли коляску, у нас все равно осталась вторая линия обороны. Это было экспериментальное похищение и безобидное пари, а что оно привело к такому трагическому результату, то кто же мог знать? У нас и свидетельница для этой версии была Лили Кумпс. Инструкции я дала Дигби самые ясные. Бросив мотоцикл, он должен был прежде всего отослать по почте страницу Моррисовой рукописи с описанием плывущего в море безрукого трупа. А потом, оставаясь в комбинезоне, пойти на станцию и купить перронный билет, чтобы контролеру не запомнился пассажир, севший в поезд в Ипсуиче с билетом от Лондона. Дигби должен был с толпой пройти на перрон, сесть в саксамандемский поезд, переодеться в уборный комбинезон, засунуть в кейс и в 8:30 прибыть в Саксмандем. А там взять такси до Сеттенхауса, где я буду ждать, не зажигая света, чтобы выслушать его отчет и дать дальнейшие указания. Это, как я уже говорила, было все одни пустяки, и я не чаяла ничего худого. Но Дигби почуял свою силу и сделал две глупости. Соблазнился отцепить коляску и прокатиться на полной скорости по поселку, даже попался на глаза Брайсу. А во-вторых, попросил Лиз Марли встретить его с поезда Саксмандеми. В первом случае было просто мальчишеское лихачество, а вторая глупость могла кончиться провалом. К тому времени я была измучена до предела и совсем не готова к подобной самодеятельности. Я услышала, как подъехала машина мисс Марли, стала наблюдать за ними, не раздвигая штор, а в это время зазвонил телефон. Теперь-то я знаю, что звонил Плант, хотел справиться, дома ли мистер Сеттон. А тогда меня это совершенно ошарашило. Два непредусмотренных события одновременно, а я не подготовлена ни к тому, ни к другому. Будь у меня время взять себя в руки, я бы, конечно, нашла правильный ход. А так я только страшно поругалась с Дигби. Не стоит пересказывать, что мы наговорили друг другу. Кончилось тем, что он в бешенстве уехал на ночь, глядя, сказав, что возвращается в Лондон. Но я ему не поверила. Слишком велика была ставка, чтобы он вот так вдруг вышел из игры. Просто сделал сгоряча глупый ребяческий жест, чтобы подчеркнуть свою независимость и напугать меня. Я до глубокой ночи все ждала, не вернется ли его в Оксхолл. Сидела в темноте, опасалась включить свет и думала. Неужели один взрыв бешенства погубит все, что было мною так тщательно подготовлено? Может быть, есть еще способ исправить дело? Домой добралась только в третьем часу, а пораньше с утра уже снова была в Сеттенхаусе, но автомобиль так и не появился. О том, что произошло, я узнала только вечером, в среду, когда из полиции позвонили в Пэтландс, и мне даже не понадобилось изображать потрясение. Приятно сознавать, что Дигби Сеттон скоро заплатит за все, что я из-за него пережила в продолжении тех 24 часов. Он проявил неожиданную смекалку. Рассказ о том, как его выманили из дома фальшивым телефонным звонком, просто находка. Теперь, если он что, изболтнул насчет смерти Морриса, пока был не в себе, то вот и объяснение. И алиби его подкреплено. А жителям поселка новые неприятности. Я оценила его находчивость, его выдумку, и поняла, что теперь очень скоро он захочет отделаться и от меня. Больше особенно рассказывать нечего. Вернуть Джейн Далглиш топор было не труднее, чем выкрасть. Клеенчатый комбинезон, изрезанный на полоски, унесло отливом вместе с клубками водорослей. С кистей рук Морриса я удалила мышечную ткань кислотой из моего фотографического чулана, а Дигби отослал их Люкеру. Все проще простого, как было предусмотрено планом. И теперь оставался последний этап. Дня через 2-3 можно будет надиктовать финал. Я не испытываю Дигби ненависти. Буду рада, когда он умрет, но готова удовольствоваться своим воображением, мне не обязательно видеть его смерть в натуре. А вот что я не видела, как умирал Моррис, это мне обидно. И, кстати, последнее объяснение. Почему я не могла оставить его труп в Лондоне, просто сбросить, как узел тряпья, в какую-нибудь Паддингтонскую канаву и пусть валяется? Да очень просто. Необходимо было убрать кисти. Его кисти с ободранными до мяса костяшками пальцев, которыми он колотил изнутри в крышку своего гроба. Голос смолк. Несколько секунд пленка бежала в холостую. Потом Реклис наклонился, щелкнул выключателем диктофона и еще выдернул вилку из сети. Джейн Далглиш встала с кресла, что-то тихонько сказала Леттиму и вышла в кухню. Сразу стало слышно, как полилась вода, звякнула крышка чайника. «Что она затеяла?» — недоуменно подумал Далглиш. «Неужели пошла готовить обед? Или хочет сварить кофе гостям?» Чем заняты ее мысли? Теперь, когда все позади, интересует ли ее хоть сколько-нибудь эта история бешеной ненависти, нарушившей ход стольких жизней, включая ее собственную? Одно он знал точно. Если она когда-нибудь еще примет участие в будущих разговорах о Сильвии Кэтч, то от нее не услышит сентиментальных сожалений на тему о том, что «Ах, если бы мы только знали!» и «Как же это мы не оказали ей поддержки?» Для Джейн Далглиш человек таков, какой он есть, и пытаться его переделать глупо, а жалеть неприлично. Никогда еще ее отстраненность не выступала так наглядно и не казалась такой страшной. Леттим медленно отодвинулся от стены, сел в освободившееся кресло. Проговорил с усмешкой, качая головой. «Вот бедняга! Убит из-за неверного выбора ночной рубашки. Или это был неверный выбор спальни?» Реклис промолчал. Он аккуратно смотал шнур диктофона, взял ящик под мышку и только у порога обернулся к Далглишу. «Мы выудили мотоциклетную коляску. Она лежала в 20 ярдах от указанного вами места, мистер Далглиш. Еще одна чудесная догадка, сэр». Далглиш представил себе, как это все было. Безлюдный берег, заводи перед плотиной, раннее солнечное утро, зелень и тишина — только из отдаления с шоссе долетает шум машин, да звенит падающая вода. Грубые голоса мужчин, разбирающих на берегу снаряжение, чавканье грязи под подошвами резиновых сапог. И вот, наконец, из воды показывается поднимаемый объект, похожий на огромный полосатый кабачок, увешанный водорослями, с него стекают ручьи черной грязи, обнажая лоснящиеся бока. Но, конечно, на взгляд запыхавшихся полицейских, подводящих его к берегу, он совсем не огромный, а наоборот, маленький. ведь Морис Сеттон был маленького росточка. После ухода Реклиса Лэттим с вызовом произнес: «Должен поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь». «Разве? Я бы сказал как раз наоборот, ведь это вы спихнули ее с крыши». «Случайно. Я не думал, что она свалится», — поспешил защититься Лэттим. «Ну, разумеется, случайно», — подумал Далглиш. «Уж кто-кто, а Лэттим не способен жить с сознанием, что убил женщину, пусть и спасая свою жизнь». Что ж, если он намерен запомнить этот эпизод в такой трактовке, то лучше приступить к перекраске сразу, не оставляя на потом. Да и не все ли, черт возьми, равно? По его понятиям, Лэттиму пора удалиться. О какой благодарности между ними может идти речь? Смешно и неловко. А провести утро за пустопорожней светской беседой? Увольте. Слишком много ссадин на душе и на теле. Но была одна подробность, которую Далглишу еще хотелось уточнить. Он спросил: «Я все думаю, что привело вас вчера ночью в дом кожевника? Должно быть, вы видели их, Дигби и Кэтч?» Два конверта белели у него перед глазами, прислоненные к серой каменной стене. Подходит время раскрыть Деборина письмо. Стыдно и дико, что его так и подымает бросить конверт в огонь, не распечатав. То, что было, не отменишь одним решительным жестом и ни в каком огне не сожжешь. Далглиш расслышал ответ Лэттима. «Именно. В тот самый вечер, когда приехал в Монксмир, я, кстати, приврал насчет времени своего приезда. В самом начале седьмого я уже был здесь. Пошел пройтись по высокому берегу. И разглядел сверху двух людей возле лодки. Сильвию я узнал. И мне показалось, что мужчина Сеттон. Хотя наверняка я сказать не мог. Было темно, что они там делали, не разберешь, но бесспорно сталкивали лодку в море. И что за куль лежал на дне лодки, я не разглядел, но позже легко догадался. Меня это немало не взволновало. По мне, так Моррис получил по заслугам. Как вы, похоже, догадались, Дороти Сеттон дала мне прочесть последнее письмо Морриса. Наверное, ждала, что я за нее отомщил. Увы, она не за того меня принимала. Я довольно насмотрелся на дурных актеров в этой смехотворной роли, чтобы еще на потеху публики играть ее самому. Но если кто другой за меня это сделал, то ради бога. Однако, когда был убит Дигби, я подумал, что надо поговорить с Кэтч, выяснить, какую игру она ведет. Услышал от Селии, что Сильвия собирается утром к Реклису, и решил предвосхитить их разговор. Что толку было говорить Лэттиму, что он мог бы спасти Дигби, если бы раньше нарушил молчание? Да и так ли это? Убийцы запаслись второй версией. Пари с Моррисом. Испуг, когда обнаружилось, что он умер. Решение отрезать у него ободранные руки, чтобы скрыть следы. Без признания невозможно было бы доказать, что Моррис Сеттон умер неестественной смертью. Далглиш зажал письмо Деборы между большим пальцем и заметованной ладонью левой руки и попробовал свободными кончиками пальцев правой надорвать конверт. Прочная бумага не поддавалась. Лэттим нетерпеливо сказал: «Дайте-ка я». Длинные, желтые от никотина пальцы легко вскрыли конверт. Лэттим протянул его Далглишу со словами: «Пожалуйста, не стесняйте себя моим присутствием». «Да неважно», — ответил Далглиш. «Я знаю, что там написано. Не к спеху». А сам между тем уже разворачивал единственный листок. Письмо состояло из восьми строк. Дебора никогда не отличалась многословием даже в любовных письмах.